Пресса об Артуре Пересе Реверте и революции. Перес Реверте отчасти Индиана Джонс. Его репортажи и анекдоты касаются величайших сюжетов нашей цивилизации, и на них же он строит свои истории, порой вымышленные, но всегда правдивые. «Революция» — повесть о насилии и о том, как насилие проходит сквозь нас, как оно преображает нас, как мы относимся к нему и как оно подталкивает нас к поступкам и решениям. Здесь есть катарсис, но также есть взросление, странствие. В этот захватывающий роман мы погружаемся с головой. «Эль Квинто Либро». Этот стремительный поток событий, хрупкость жизни отдельного человека в бурные исторические времена, наследие великих западных приключенческих романов, а также военных репортажей самого Переса Реверте, «Эль Пи». Этот роман погружает нас глубоко в сферу приключений, но также и в сферу ценностей, где привычные нам представления о добре и зле бледнеют, а разделяющие их границы размываются. Головокружительная книга. «Эль Дебате». Все романы Артуро Переса Реверте взаимосвязаны и складываются в систему, которую классические авторы называли стилем, а современный – миром, ABC Cultural. В нынешней испанской литературе едва ли найдется много таких заслуженных рок-звезд, как Артуро Перес Реверте. Его нынешний творческий этап поражает воображение. «Революция». Мощнейший роман, история инициации молодого человека в бурные времена, динамичная и вновь побуждающая нас задуматься о природе насилия, несомненно, одна из лучших его книг. «La Vanguardia». Перес Реверте – живой классик, которого сравнивают с Александром Дюма и Жюлем Верном. Его мастерство рассказчика неизменно подкрепляется стоическим взглядом на бытие, трагическим смирением перед диктатом природы, торжеством игры и риска, которые и составляют человеческую жизнь. «Эль Культурал». Возможно, величайшая ценность этого романа в том, что он наглядно показывает, как некогда совершались революции нам, живущим в сегодняшнем мире, который так и не избавился от войн, зато склонен к диванному активизму. Поклонникам Переса Реверте повезло. Создатель «Капитана Алатриста» зовет нас в Мексику на урок мировой истории, полный приключений в духе итальянца. Те, кто внизу, против тех, кто наверху, а между ними народные массы. Стрельба неизбежна. «Эль периодико де Испания». «Революция» — голливудский роман, идеально написанный для идеального читателя, как всегда, Перес Реверте не обманул ожиданий. «Эль мундо». В этом романе есть все, что мы любим у Переса Реверте – верность и предательство, любовь и разочарование, борьба и бесконечные победы и поражения. «Квелиер». Приключения, лихой экшен, интриги. Артуро Перес Реверте ставит планку очень высоко и всякий раз умудряется не разочаровать. «Эль импарсиал». «Революция» — роман увлекательнейший, почти наставительный, сродни германским книгам этого жанра. Очутившись в Мексике, главный герой ценой тяжелого урока жизни постигает, что такое храбрость, верность, любовь, предательство, честь, обман, бездумное насилие, месть и распад души. «Эль Каррео». Артуро Перес Реверте обладает талантом погружать читателя в любую эпоху, и здесь мы оказываемся в Мексике начала 20 века в вихре событий посреди истории, подкрепленной глубокими исследованиями. Другой талант Переса Реверте – создавать персонажей почти мифических масштабов. Перед читателем предстают искренние, отважные, верные, противоречивые, сомневающиеся люди. В этом романе все проникнуто литературной магией. «Миллениум». Перес Реверте вешает патронташи на грудь крест-накрест, отращивает усы и галопом скачет в книжные магазины с революцией, в которой читатель найдет все то, из чего состоит мировой бестселлер. «Вос Попули». Перес Реверте дарит нам радость от ловкой игры между вымыслом и историей. «The Times». Артуро Перес Реверте знает, как удержать внимание читателя и заставит его сгорать от нетерпения, пока перелистывается страница. «The New York Times». Читая Переса Реверте, умудряешься забывать дышать. Карьера де ла Сера. Он не просто великолепный рассказчик, он мастерски владеет разными жанрами «Эль Мундо». Есть такой испанский писатель, сочинения которого подобны лучшим работам Спилберга, сдобренным таликой Умберто Эко. Его зовут Артуро Перес Реверте, «Ля Република». Элегантный стиль повествования сочетается у него с прекрасным владением словом. Перес Реверте, писателю которого поистине следует учиться. «Ла Стампа». Перес Реверте обладает дьявольским талантом и виртуозно отточенным мастерством. «Аван-критик». Волшебство в том, как Артуро Перес Реверте заставляет читателей вглядываться в глубины повествования, он распахивает перед нами гобелен, сотканный из исторических фактов и ментальных координат прошлого. Это и вообще сложный трюк, но он граничит с виртуозностью, когда автор вдобавок преподносит нам жизненный и исторический урок под видом приключения, от которого невозможно оторваться. Зенда.